Глава 2. Таркат. Округ Донегала. Федеративное Содружество. 19 декабря 3055 года. Принц Виктор Штайнер Девион в одиночестве стоял у могилы матери и чувствовал двусмысленность своего положения. Все его поступки были известны, и каждый трактовал их по-своему. То, что он был на кладбище один, без представителей прессы и без своих ближайших помощников, многие сочтут желанием любящего сына проститься со своей матерью без ненужной шумихи и дешевой демонстрации. Да, именно так подумают бесчисленные миллионы подданных его империи, выросшие из унаследованной им от отца старой Солнечной Федерации до гигантских размеров Федеративного Содружества, простирающегося на многие и многие тысячи световых лет. Ледяной ветер хлестал по лицу, снежные хлопья слепили глаза. Не замечая этого, принц обнажил голову, расстегнул нижнюю пуговицу шерстяного пальто и опустился на колено. У основания памятника горел вечный огонь, шипя и раскидывая языки пламени. Одетыми в перчатки руками, Виктор копнул снег у основания и поднес к глазам. Сильный ветер уносил легкие снежинки с его ладони, оставляя более тяжелые. Разные формы они напоминали части разобранной геометрической головоломки. Он положил их на край принесенного с собой длинного ящика. Копнул еще раз, затем еще и еще. Виктор прекрасно понимал, что он не может быть абсолютно один. Совершенно очевидно, что спрятавшийся неподалеку какой-нибудь прыткий репортер не только снимает его, но, возможно, тут же монтирует или даже передает отснятые кадры. А где-нибудь в другом конце Вселенной операторы записывают полученные цифровые данные и, переводя их в изображение, делают горячую запись. Еще принц Федеративного Содружества Виктор Штайнер Девион понимал, что скандальные кадры могут быть рассмотрены как отчаянная попытка эксгумировать тело матери. Зачем? Да чтобы скрыть некоторые весьма пикантные детали. Но какие? Да какие угодно. Например, те, которые доказывают, что полгода назад, во время посещения принцем своей матери, она скончалась вовсе не от взрыва бомбы. «Не нужно быть особым провидцем», — думал Виктор. «Те, кому нужно, извлекут для себя максимальную пользу из этого визита». Он тщетно пытался найти утешение в наставлениях своей сестры Катрин, любимой фразой которой была «плохой рекламы не бывает». «Ошибаешься, Катрин», — думал принц. Виктора покоробило от мысли, что его сестру во всем королевстве зовут не Катериной, а Катрин, по имени его бабушки. У него же язык не поворачивался назвать ее так же. «Ошибаешься, сестрица. Плохая реклама бывает, еще как бывает. Ириан Штайнер умеет ее делать с дьявольской ловкостью». Злость к Ириану прибавила Виктору сил, и он принялся копать с утроенной энергией. Он копал все глубже и глубже. И вот, наконец, перед ним появилась выбитая на гранитном основании надпись «Мелисса Штайнер Девион. Любящая жена, любимая мать, добродетельная правительница». Он улыбнулся, прочитав надпись, которую многократно видел и читал прежде. «Ты была бы счастлива, мама, зная, что тебя помнят именно такой». Принцу вдруг показалось, что, подумав, он произнес эти слова. В самих словах, если бы их кто-нибудь слышал, нет ничего предосудительного, но его шепот на могиле матери может быть истолкован как угодно. Если Ириан Штайнер и его подручные заметят, что Виктор что-то сказал, они выставят Виктора дремучим невежественным варваром, который перед принятием важных решений приходит посоветоваться с духом своей матери. Эта мысль показалась Виктору настолько дикой, что, разозлившись, он чуть не ударил кулаком по мраморному надгробию, но сдержался. Легкая усмешка пробежала по его лицу, когда он представил себе, как этот кадр мог быть обыгран. Все знали, что принц был крайне не сдержан, его ничего не стоило разозлить. После скандальных программ о нем, которые во множестве выпускал Риан, принц вообще впадал в бешенство. Легко можно представить, как взвился бы Риан, увидев, что Виктор колотит по надгробию женщины, даровавшей ему жизнь. «Им ничего не стоит переврать что угодно», — думал Виктор, вспоминая события полугодичной давности. Тогда его сестра Катрин, получив одобрение Виктора действовать по собственному усмотрению, решила, что оставлять разорванные бомбой останки матери будет кощунством и оскорблением ее достоинства и красоты. Поэтому Катрин приказала похоронить Мелиссу немедленно, и из всех детей на похоронах матери не присутствовал только Виктор. Риан быстренько состряпал из этого факта целую историю, центральным стержнем которой была неприязнь или даже ненависть между матерью и сыном, который, не исключено, имеет некоторое отношение к ее кончине. Катрин немедленно выступила с обращением и доказала полную необоснованность любых обвинений. Ей удалось погасить начавшуюся было кампанию, но нашлись люди, которые поверили в гнусные россказни только лишь по той причине, что дыма без огня не бывает. Даже то, что Виктор воспитывался и вырос на Таркаде, воспринималось как предательство по отношению к наследию Штайнеров. И многие, даже очень многие, были бы счастливы видеть вместо Виктора другого правителя, более лояльного к традиционным штайнеровским ценностям. И в роли другого Риан видит только себя. Виктор глубоко вдохнул морозный воздух. Горло перехватило холодом, зубы заныли. Ничего не скажешь, Риан умелый и расчетливый политик. Но и Виктор тоже не простак. То, до чего он сам не додумается, подскажет Катрин. Она уже не раз помогала принцу выбивать почву из-под ног Риана. И сейчас Виктору нечего бояться. Это посещение могилы матери пойдет на пользу ему, а не Риану. Виктор отвлекся от политики и поднял принесенный с собой ящик. Таркад славится своей непредсказуемой погодой. Бывает, что в самое благоприятное время вдруг ни с того ни с сего начнется настоящая метель. Некоторые предсказатели поговаривают, что такая погода в этот день свидетельствует о недовольстве Господа, и что на Рождество следует ждать конца света. Принц ни на грош не верил в эти бредни, и только радовался, что разыгравшаяся непогода может помешать кому-нибудь шпионить за ним. Он брал в расчет выкрутасы погоды еще 2 месяца назад, когда планировал посетить место упокоения Мелиссы в один день с похоронами гончих Келла на Арк-Рояле. Несмотря на всю свою любовь и почтение к матери, он очень сожалел, что не может присутствовать там. Ему хотелось лично поблагодарить Келлов за успешно проведенную миссию, избавившую внутреннюю сферу от очередной жестокой войны с кланами. Но поскольку пресса способна сделать сенсацию из ничего не значащего поступка, принц предпочел отправить на Арк-Роял в качестве своих личных представителей Катрин и своего помощника Галина Кокса. Улыбнувшись своим мыслям, Виктор открыл ящик и извлек из него прекрасно сделанный хрустальный цветок. По форме он напоминал бутон микосии, любимого цветка матери, растения необычайно редкого и прекрасного. Только этот искусственный цветок красотой и тонкостью линий, пожалуй, превосходил настоящий. Создатель его, а это признанный мастер, был щедро награжден за свой труд, и тем не менее сейчас, любуясь хрустальным бутоном, Виктор решил наградить мастера еще. Каждый лист, каждый лепесток цветка представлял собой искусно выполненную голограмму. Листья на стебле содержали изображения двоюродных братьев Мелиссы, Моргана и Патрика Келлов, и ее старых верных друзей, таких как Миша Оберн. В широких двойных листьях, поддерживающих бутон, помещались портреты родителей Мелиссы, Катрин Штайнер и Артура Лувона, а в каждом из 5 лепестков помещалось изображение одного из детей. В центре бутона была выполнена голограмма свадебной фотографии Мелиссы и Хэнса Девиуна. Колючий ветер хлестал по лицу Виктора. Не замечая его, принц смотрел на прекрасный цветок, не в силах оторвать от него взгляда. С трудом сдерживая наворачивающиеся слезы, он положил бутон на холодную мерзлую землю у обелиска и медленно поднялся. Коротко помолившись, он нагнулся, поднял шляпу и ящик и, сутулясь, пошел к ожидавшему его аэрокару. Когда до люмзина оставалось всего несколько метров, из его задней двери вылез высокий человек и холодным профессиональным взглядом обвел территорию кладбища. Убедившись, что ничего подозрительного нет, он открыл дверь принцу. Виктор усмехнулся, наблюдая за поведением осмотрительного телохранителя, но только устроившись на сиденье, почувствовал себя действительно в безопасности. Его визит на кладбище был предметом особых споров с Курайтисом, который был против того, чтобы принц ходил туда один. Принц же не желал видеть возле себя никого. Сошлись на том, чтобы в течение 3 суток до посещения кладбище было прочесано вдоль и поперек, а за 8 часов до визита принца доступ на кладбище был наглухо перекрыт. Это не добавит мне популярности в секретариате разведки, особенно среди сотрудников охраны кладбища. Виктор расположился на заднем сиденье лимузина, отложил ящик и расстегнул пальто. Хмурый Курайтис сел рядом и закрыл дверцу. Постучав пальцами по бронированному стеклу, отделяющему места для пассажиров от сиденья водителя, он отрывисто произнес в микрофон. «Пошел!» Заработали турбины, приподнимая лимузин. Вихрем взметнуло налипший снег, казалось, будто бы поднялась настоящая метель. Но скоро все исчезло. Сверхскоростная машина на воздушной подушке оставила позади себя и снегопад, и правильные ряды памятников национального кладбища Триады. Принцем овладели печальные мысли. Он думал, что и он когда-нибудь тоже будет погребен здесь, рядом с прочими Штайнерами, правившими Лиранским Содружеством и отчасти повинными в том, что он стал верховным правителем Федеративного Содружества.